Глава 27. Мила. Уже подходя к отдельному входу медицинского крыла, я передумала притворяться больной. Прекрасно понимала, что грамотный специалист при осмотре сразу же вычислит мою ложь. А другой шанс выяснить судьбу Оли при таком раскладе у меня появится не скоро. Попав внутрь, я оказалась в небольшом закрытом боксе, где в пластиковом контейнере были оставлены чистые бахилы. Несмотря на наличие в этой комнате устройства, напоминающего домофон, двери оказались не заперты, и, нацепив бахилы, я робко заглянула внутрь и сразу же заметила стойку администратора. Хотя в просторном, чистом холле никого не было, мое появление не осталось незамеченным. «Здравствуй, Мила!» Поприветствовала меня миниатюрная, симпатичная девушка, выглянувшая из открытой двери ближайшего кабинета. На ней был белый короткий халатик, черные брючки и балетки в тон. Ни грамма косметики и очки в круглой оправе совсем не портили круглое личико, а объемный небрежный пучок добавлял ей какой-то хулиганистой чертовщинки. Удивительно, но она знала мое имя. Пытаясь определить возраст девушки, я мысленно чертыхнулась, начиная понимать, что она может быть одной из студенток, отрабатывающей дежурство, и моя мнимая болезнь пришлась бы как раз кстати. Я хотела... От неожиданности я растерялась, и, бесцельно оглядев холл, невольно покраснела. «Ты же Мила, или я ошиблась?» — уточнила девушка и, подойдя ближе, представилась, указав на нагрудный бейдж. «Я Маргарита Максимовна, но можно просто Рита. У тебя что-то болит?» Уточнение оказалось весьма кстати. Решив, что студентка не представилась бы мне по имени и отчеству, я все же вернулась к своему плану. «Да, я Мила». Немного расслабившись, я улыбнулась и, кивнув на стенд с различными плакатами, сделала первый намек. «Красиво тут у вас. Чисто, тихо, спокойно». «Это да», подтвердила Рита и, сдержанно хихикнув, добавила. «Пациентов у нас немного. Чаще всего парни приходят обработать ссадины или вывихи». «Так часто дерутся?» Я попыталась поддержать и развить тему, чтобы постепенно перейти к интересующему меня вопросу. «Бывает», — кивнула она. «Разве это не запрещено?» — поинтересовалась я с легкой усмешкой. «Они же парни, вот и выпускают пар, избыток тестостерона и своих чертей, как умеют». Пожала плечами Рита и, поманив меня рукой, направилась к кабинету, откуда вышла, проговорив уже на ходу. «Хотя чаще всего их травмы — это последствия тренировок». Уже дойдя до двери, я заметила табличку с надписью «Доктор Афанасьева М.М.» и, окинув миниатюрную девушку удивленным взглядом, открыла рот. Неожиданно обернувшись, она поймала меня в этом моменте и, расплывшись в улыбке, подмигнула. «Не удивляйся, я только после интернатуры. Выглядите очень молодо», — смутившись, пояснила я. Спохватившись, что она может неправильно меня понять, поспешила конкретизировать. «Наверное, много и успешно учились, чтобы получить это место». «Медицину я люблю», — кивнула Рита и, указав мне на кушетку, села за свой стол и сняла очки. Закинула ногу на ногу и, покрутившись в кресле, задумчиво протянула. «Но на самом деле должность в академии для меня нечто большее, чем наработка опыта». «Вот как?» — удивилась я. И, боясь спугнуть момент откровений, добавила. «Интересно. Медицина не стоит на месте, но меня сильно увлекла фитотерапия и народные методы лечения. Серьезных заболеваний в академии не предвидится. Опять же, рядом дикие леса, свежий воздух, разнообразие трав, а в академии просто шикарная лаборатория». Продолжила делиться девушка и, поджав губы, нахмурилась, едва слышно проворчав. «Жаль, времени не хватает». «Вы же сами сказали, что пациентов здесь мало», — осторожно напомнила я и, пожав плечами, намекнула. «К тому же вам в помощь могут выделить студента». «Могут», — согласилась Рита, но тут же тяжело вздохнула. «Вот только на такое дежурство будут назначать лишь тех, кто пройдет курсы оказания первой медицинской помощи и всерьез заинтересуется данным направлением. выбрав не менее 2 профильных предметов. Но, увы, таких единицы, а курсы планируются только осенью. Так что... «Странно», — перебила я и, мысленно ликуя, отстраненно сообщила. «Мной, допустим, такие курсы пройдены давно, и даже сертификат есть». «Серьезно?» — оживилась Рита и, подавшись вперед, впилась в меня прищуренным взглядом. «Зачем?» — фыркнула я и, махнув рукой в сторону окна, уверенно заметила. «Вы можете проверить мои документы. Там все есть. Я прошла курсы еще в старшем классе, перед поездкой на соревнования по плаванию. Иначе не допустили бы, вернее, мама не пустила бы». «Хм...» — с трудом скрывая заинтересованность, промычала она. «Так вот, я ненавязчиво вернула внимание девушке и, приняв максимально незаинтересованный взгляд, посоветовала. Запросите данные у заместителя директора или в архиве, ну, где там наши личные дела хранятся». «В приемной директора», — поправила Рита, невольно ответив на еще один вопрос, который меня беспокоил. «Угу», — поддержала я, тут же дополнив. «Там наверняка найдется несколько кандидатов вам в помощники». «А ты бы хотела?» — без особых предисловий спросила Рита и, пристально отслеживая мои эмоции, вдогонку пообещала. «Я освобожу тебя от дежурств в столовой, библиотеке или...» «Ну, я даже не знаю», — озадаченно протянула я и, постучав пальцем по нижней губе, вздохнула. «У меня из профильных пар только ботаника и акушерство». «То, что надо», — проурчала Рита довольно и, вскинув бровки, хмыкнула. «Прости, заболтала я тебя. А зачем ты пришла? Болит что-то или средства гигиены закончились?» «Так у меня же тут подруга», — будто опомнившись, отозвалась я, поспешно поясняя. «Оля, она упала и...» «Ах, да, это та, что поскользнулась в ванной», — огорошила меня Рита. Глянув на часы, покачала головой и виновато сообщила. «Но к ней нельзя». «Так сильно поранилась?» — уточнила я настороженно. «Не особо», — фыркнула Рита и, глянув в какой-то журнал, пояснила. «Гематома и царапины быстро пройдут, а вот рассечение на коленке пришлось зашивать. Немного воспалилась, вот и добавили ей антибиотики». «Хм, упала она ночью, а утром уже воспалилась?» — недоверчиво протянула я. Но Рита, раздраженно вздохнув, ошарашила меня еще более странной информацией. «Да нормально там все. Директор велел положить в стационар, никого не пускать и следить за ее состоянием. Я всего лишь выполняю его приказ», —